Тодд Хутен снова наносит удар. В пятницу после того, как Мак встретил Бобби, он рылся в подсобке в поисках удлинителя длиной в 15 футов для старика Хендерсона, когда зазвонил телефон. «Я отвечу, ладно?» — сказал Мак и взял трубку. «Магазин инструментов». Это была Норма. «Мак, привет, дорогая. Можно я тебе перезвоню? У меня покупатель. Я подожду». «Ну, жди». Он положил трубку на стол и вернулся к старику, который стоял в проходе и вытягивал один за другим удлинители, пытаясь прочесть надпись на упаковке. «Вам обязательно 15-футовый?» — спросил Мак. «Да», — сказал старик, — «хотя можно и 20. На 20 у вас есть?» «А для чего?» «Хочу телевизор на веранду перенести, чтобы смотреть игру». «А на веранде розетки нет?» «Если б была, поперся бы я за удлинителем, а?» Мак рылся в упаковках, наконец выудил одну. «Вот, на 25». Мистер Хендерсон посмотрел с подозрением. «Насколько потянут лишние 10 футов? Не беспокойтесь, я возьму с вас, как за 15-футовый. Мне казалось, они есть, но, видать, распродали. Что ж, длиннее не короче». «Как думаете, у Сент-Луиса в этом году есть шанс?» — спросил Мак. «Разве что все остальные вдруг перемрут». Мак достал бумажный пакет. «Не нужен мне пакет», — отказался мистер Хендерсон. «Ладно, тогда хорошего вам дня». Старик хлопнул дверью. Колокольчик на двери оглушил Мака. Он начал вешать удлинители на крючки, пытаясь подсчитать, сколько может быть лет мистеру Хендерсону. Он ведь дружил еще с бабушкой Мака, а было это, значит, чуть ли не 80 лет назад. И тут Мак вспомнил про Норму и побежал к телефону. «Дорогая, ты еще ждешь?» «Да, жду». «Прости, ну, что случилось?» Норма явно старалась взять себя в руки. После беременной, сильно раздавшейся паузы родила. «Я сделала прическу». Мак сел на табурет за конторкой. Сегодня у нее была назначена укладка у Тодд Хутен. Он знал, чем это грозит. «Ни слова, Мак?» «Я не хочу ни слова слышать о моей прическе. Если придешь и что-нибудь скажешь, лучше не приходи». «Не скажу». «Что она натворила на сей раз?» «Я и так до нельзя расстроена. Без твоих подколок. Норма, я ничего не говорил. Я тебя даже не видел. Пообещай. Дай слово, что ничего не скажешь. А то я просто уйду ночевать в мотель Хорвард Джонсон. И этим все кончится». «Хорошо, Норма, только успокойся. Я не шучу. Я ни слова не скажу. Я оставлю тебе обед на столе. И если собираешься отпускать шуточки, то не выйду из спальни». «Норма, я ничего не скажу. Довольно? Ну хотя бы намекни, что она сделала». «Мы попробовали кое-что новенькое и...» «Не сработало». Мак закатил глаза. «О, боже, вот видишь, сказал, я так и знала. Лучше не приходи, если у тебя такое отношение». «Нет у меня отношения. Я только сказал, о, боже, и все. Да, но важно, как ты это сказал. Я знаю, что ты сидишь, закатив глаза. Так что, если все же придешь домой... Я не хочу, чтобы ты даже смотрел на мою голову». «Норма, куда ты предлагаешь мне смотреть? У тебя лицо на голове, между прочим. Хочешь, чтобы я общался с твоими коленками? Видишь, вот опять. Не можешь удержаться, чтобы не смешить. У меня серьезный, несчастный случай с волосами, и мне нужна твоя поддержка. А ты меня еще только больше расстраиваешь. Ладно, прости. Ну, хотя бы скажи, что вы пытались сделать?» «Объемную волну». «Объемную волну?» «Да, как перманент, только полегче. Это должна была быть легкая объемная волна». «И что произошло?» «Мы не знаем, но легкой она не получилась». «Ну, дорогая, не волнуйся ты так из-за этого, отрастет. В прошлый же раз отросло». «Нечему тут отрастать», — прошептала она. «Почему?» «Потому что, если ты хочешь знать, если тебе так важно узнать, она ее срезала». «О, Господи! Вот видишь, тебе ничего невозможно сказать. На все негативная реакция. Сначала просишь рассказать, а потом отпускаешь шуточки. Ладно, ладно, прости. Наверняка это выглядит отлично». Он помолчал. «А насколько коротко?» Ответа не было. «Ну, не настолько же коротко, правда?» «Коротко. Насколько коротко?» «Итальянский мальчик». «Какой мальчик?» «Стрижка так называется. Итальянский мальчик». «О, Господи! Ну все. Обедай один. Я еду в мотель. Ой, да ради бога, Норма, не поедешь ты ни в какой мотель, я скоро буду». Мак приехал через 10 минут, но Норма не выходила из спальни. Наконец, после длительных задабриваний и упрашиваний, показалась в дверях. Он смотрел на нее, никак не реагируя. «Тебе что же, нечего сказать? Я знаю, ты умираешь, хочешь высказаться. Так давай, вперед!» «Ну, нормальная короткая стрижка». Норма разрыдалась. «Все погибло. Я ужасно выгляжу. Кошмарно. Мне хочется одного умереть. Совсем не похоже на Одри Хепберн. На картинке выглядело все просто отлично». «Ну, дорогая, что ты, перестань. Очень даже ничего. Ты меня просто успокаиваешь». «Нет, правда». Перед тем, как заснуть, Мак повернулся к Норме. «Дорогая, я хочу, чтобы ты знала одну вещь». «Какую?» «Ты самый сексуальный итальянский мальчик, с которым я спал». Последовала пауза, потом Норма похлопала мужа по руке. «Muchas gracias, сеньор».